Глава 7. Мирон. «И как это понимать?» Заявившись в дом деда, первым делом поинтересовался я насчет кредиток. Дед, сидя в кресле-качалке возле камина, лишь поправил на переносице очки сначала, потом разгладил складки на пледе, что лежал на коленях у него, и уже после взглянул на меня. «Спасибо, дедуль. Я-то уж думал, не дождусь». «А что случилось?» Как ни в чем не бывало, пожал он плечами. Вот же хитрый жук. Знал прекрасно, что произошло, и вид делал, что запамятовал внезапно. Мои счета оказались неожиданно заблокированы. «Все!» — рыкнул я, откровенно злясь на этого старого манипулятора. «Сочувствую!» — зевнул он, переключив внимание на огонь, полыхающий в камине. «Замечательно поговорили. А главное, как информативно-то? Елки зеленые. «И что дальше?» — не отставал я, присев сбоку на диван. Ждал от дедуля ответа, ну хотя бы какого-то пояснения. Быть может, он уже успел меня из завещания вычеркнуть. А я жил, не догадывался даже о перевороте в нашем семействе. «Дальше?» — цокнул дед языком и взглянул так, что пот прошиб. Ох, не любил я его этот взгляд. Не сулил тот ничего хорошего. Зато вот нутром ощутил, что старый лис недоволен. Догадывался даже, чем примерно. Но желал услышать от него, прежде чем открывать карты. «Да, мне занять место в переходе и стоять там с протянутой рукой? Или лучше начинать подыскивать картонную коробку поудобнее, чтобы переехать на теплотрассу?» «Для начала можешь взяться за ум», — пожал дед плечами. «Завязать с гулянками и вот этим». Его рука потянулась к журнальному столику, на котором лежала кипа бумаг. Я только прошипел недовольно, догадываясь, что дед не поленился и раздобыл все мои просроченные штрафы, которые я не успел оплатить. «Пожалуй, придется. Денег-то на бензин у меня больше нет». Развел руками, надеясь, что где-то в глубине, что дедуля все-таки не бессердечный скупердяй. И для любимого внука сделает исключение. «Отец звонил», — продолжил он, бросив стопку мне на колени. Квитанции рассыпались веером по полу, а я с пренебрежением взглянул на белые бумажки, понимая, что за ошибки приходится рано или поздно платить. Санкции подъехали как-то рано, если честно. Я ожидал, что терпение деда кончится ближе к зимней сессии, но он решил сыграть на опережение. Загнал меня в угол и рад. «Он тоже попал под раздачу», — усмехнулся я, питая глупой надежду, что и тому перепало за безответственный образ жизни. «Он взрослый человек и волен жить, как ему удобно». «Напоминаю», — поднял я указательный палец. «Мне почти 21». «Да что ты говоришь, Мирон?» — хмыкнул пожилой хитрец, который держал всю семью в страхе, что те останутся без многомиллионного наследства, и им придется работать с 8 до 5 в душном офисе. В такие моменты племянники деда становились белыми, как звездка. А моя мать едва не доставала из сумочки флакон с нашатырем. Хотя кому, а вот ей грех вообще жаловаться. «Я слишком много работал, и мне бы пора уже на заслуженный отдых, но... оставить бизнес, огромную компанию такому лоботрясу, как ты, это равносильно проиграть в карты все свое состояние. Мирон, ты не желаешь учиться, совершенствоваться, просто прожигаешь жизнь, спуская деньги так, будто под кроватью у тебя находится печатный станок. Дед, закругляйся, я все понял уже. Мне доверить семейный бизнес нельзя, смою его в унитаз в рекордные сроки», — простонал я, устав изрядно слушать его нравоучения. «Не перебивай!» — жестко осадил он меня, заставив прикусить язык. «С завтрашнего дня ходишь пешком, питаешься в университетской столовой и учишься, потому что больше проплачивать твои сессии я не собираюсь. Отчислят, так в армию пойдешь». «Не, ну это уже перебор, конечно. Что-то дед разошелся не на шутку. Даже подумать страшно, какая муха его покусала днем. Я согласен насчет пешком, но зачем сразу армии-то пугать? Хорошо, что сидел, иначе бы рухнул на дорогущий ковер в гостиной. Мысли все рассыпались, как бусины. Не смог даже собрать сразу в единую цепочку, чтобы сформулировать все, что вертелось в голове. Ходить в кирзовых сапогах, стоять в карауле и просыпаться на рассвете я морально готов не был. Потому оставалось лишь согласиться с требованиями старого властного деда. Но у него в запасе было еще кое-что. «Через 2 недели летишь к отцу вместе со своей этой... щелкнул он пальцами в воздухе. «Матерью?» — бросил я в ответ. «Девушкой!» «А как же учеба?» — усмехнулся, отметив нестыковку. «Ради исключения договорюсь с терапевтом. Отцу помощь нужна будет». «Одному нельзя?» — сдвинул я брови к переносице. «Вообще-то лететь куда-то с Камиллой мне не хотелось. От одного воспоминания о ней мутить начинало. Вот это, конечно, засада. Ну ладно. Камиллу можно заменить какой-нибудь Зоей или Антониной. В клубах девчонок много, и вряд ли кто-то откажется провести 2 недели на побережье рядом с крутым парнем, который ездит на учебу в троллейбусе». «Нельзя! За тобой нужен глаз да глаз. Но если ты не желаешь лететь со своей подружкой, я могу ее заменить на...» Развел он руками, явно намекая на бабулю со стороны матери. «Нет, пожалуй, лучше с бывшей. Та хотя бы не заставляет смотреть сериалы и обсуждать потом злую судьбу Хосе Фернандеса». «По рукам!» — кивнул я, кажется, начиная становиться немного счастливее от того, что, наконец-то, можно сделать ноги из особняка. «В моей квартире меня, по крайней мере, никто пилить не будет. Кровать, телек и пары фильмов». «Ключи от машины отдашь на выходе Олегу», — бросил дедуля мне в спину. «Дома тебя ждет конверт, там сумма на неделю». А вот это прекрасная новость. Только радовался я зря. Это понял, когда домой вернулся, и открыл конверт, рассчитывая увидеть там пару тысяч зеленых. Увидел. Но вот, черт возьми, совсем не тех. Рубли? Он серьезно? Заскрипел зубами, чувствуя, как гнев прокатился волной по телу. Милый дедушка еще не поленился оставить записку, в которой заботливо посоветовал найти подработку. «Ага, где? Потеснить ночных бабочек или выгуливать плешивых мопсов?» Вот он в разнос-то неплох сегодня сходил, похоже. Надо поинтересоваться у его врача. Может, старик перепутал таблетки? «Подработка, значит», — почесал затылок, взглянув на свое отражение в зеркале. «Ну и куда тебя с такой физиономией возьмут?» произнес вслух, не представляя, что делать дальше. И тут будто свет в конце тоннеля перед глазами мелькнул образ Ритки. «Точно, Киселева! Хотя идея так себе. Но она 100% знала, где можно подзаработать. Оставалось лишь выманить у нее контакты. Порылся в записной книжке. Где-то у меня был телефонный номер этой зануды. Помнится, когда она была старостой, часто мне названивала. Грозилась, что отчислят и все такое. Дурында». У деда были связи, и он благополучно ими пользовался. Только вот халява, к несчастью, закончилась быстро. Недолго раздумывая, набрал Киселёвой. Уверен был, что не пошлет. Еще ни одна девчонка с факультета мне не отказывала. А Ритка потом может гордиться, что сам Селезнёв назначил ей встречу. Главное, чтобы не трубило никому. Не хватало еще сплетен и пересудов у меня за спиной. Жизнь и так поворачивалась задом. А я давненько не ощущал себя таким беспомощным. «А ну, не надо!» — выпалила Ритка на мое заявление, что она обязана явиться. «Да и как не прийти? Я же закинул удочку. Заинтриговал. Герой-любовник, черт подери. Другая бы на месте Киселёвой уже бежала, теряя тапки, а та что-то фыркала в трубку. Не понял вообще такого прикола». «Тебе да!» — закатив глаза, отчеканил в трубку. «Плюс карме никому не помешает. Киселёва! Как же человеколюбие и бескорыстная помощь?» «Ты перегрелся или перепил?» «В молоко!» — засмеялся, подумав, что Ритка просто цену себе набивает. «Жду, детка. Постарайся не опаздывать. У меня мало времени». «Очень мало. Я теперь так-то пешеход. Общественный транспорт ходил до полуночи. И тащиться обратно на своих двоих было паршивым таким удовольствием. Однако не сомневался, что Киселёва явится. Во-первых, не каждый день ее навстречу зовут шикарные парни. Во-вторых, она девушка, а они все любопытны до ужаса. Она придет хотя бы ради того, чтобы узнать, для чего я ее позвал». Подхватил ветровку с вешалки, вышел во двор. Ночь медленно заползала в город. Свет уличных фонарей просачивался сквозь пожелтевшую листву. По тротуарам бродили парочки, взявшись за руки. А я брел вперед, пытаясь в уме свести дебет с кредитом. Как жить на пару тысяч в неделю? И это подработка, обязательное условие или просто пропустить? А может, ну его к черту завещание и бизнес? Укатить лучше на острова, жить в бунгало, собирать ракушки на пляже, чтобы украсить набедренную повязку. так как на что-то достойное бабок у меня вряд ли хватит. Так, копошась в своих мыслях, как червяк в почве, дошел до угла Садовой, ожидая встречи. Как ни странно, но волнение откуда-то явилось внезапно, словно на свидание прибежал к любимой девушке. Даже прыснув кулак со смеху на миг. Нет, вот такого точно со мной случиться не могло. Да и Ритка была не в моем вкусе абсолютно. Угловатая, грудь, наверное, размера первого, отсутствие косметики на лице. Эти косы ее еще постоянные, словно она школьница. Хотя ноги были ничего, длинные, стройные, и талия узкая. Казалось временами, что переломиться она может как тростинка. Да и характер скверный перевешивал все достоинства в принципе. Единственное, за что ценили Риту, это мозги. Вот уж тут не поспорить. Пока таращился на проезжающие мимо машины, едва не прозевал момент, когда Киселёва остановилась чуть в стороне, всматриваясь в полумрак. Бинго! Явилась все же. Ну, кто бы сомневался. «Чего звал?» — с места в карьер начала она. «Соскучился», — хмыкнул, засунув руки в карманы брюк. «Если это все, то я, наверное, пойду». «Стоять!» — рыкнул, а Ритка вздрогнула. «Вот дьявол же! Еще не хватало, чтобы она сбежала». «Киселева, я тебе хочу предложить сделку», — улыбнулся, достав из кармана купюры. «Согласна?»